Гонение. В послании Павел говорил о бессилии человека, не способного выполнить закон Божий, о спасающей вере в Иисуса Христа, которая дает человеку оправдание перед Богом. «Как мы умерли во Христе, — писал Павел, — так и воскреснем с Ним». Весной 58 года апостол двинулся из Коринфа в обратный путь и пришел в Иерусалим. В этом городе у него было слишком много врагов. Когда он находился в храме, кто-то крикнул: «Этот человек нарушил запрет и ввел язычников в святое место». Возбужденная толпа, скорая на расправу, тут же напала на апостола. Услышав шум, начальник гарнизона послал солдат, и они вырвали Павла из рук черни. Для разбирательства инцидента Павла, как римского гражданина, решено было отослать в Кесарию к прокуратору Феликсу. Узнав, что арестованного хотят на пути отбить и умертвить, трибун отправил с ним отряд солдат. Прокуратор убедился, что Павел невиновен перед римскими законами, и разрешил ему жить свободно, но не выпускал из своей резиденции, надеясь получить за него выкуп от единоверцев. Вскоре сменивший Феликса другой прокуратор вынес Павлу оправдательный приговор. Однако апостол, втайне надеясь попасть в Рим, потребовал императорского суда. По такому требованию любого римского гражданина обязаны были доставить в столицу на суд Цезаря. Осенью 60-го года Павел, Лука и другие его друзья в сопровождении конвоя отбыли из Кесарии в Италию. Плавание затянулось, и только весной апостолы впервые вступили на италийскую землю. По Аппиевой дороге Павел пришел в Рим. Целых 2 года он жил в столице, проповедуя Царствие Божие. В 63-м году Павел был, по-видимому, оправдан и уехал из Рима. Он вновь посетил церкви в Греции и Малой Азии и, наконец, побывал на западной границе империи, в Испании. Тем временем римскую церковь постигло большое испытание. Летом 64-го года в столице вспыхнул страшный пожар. Из 14 районов города уцелело только 4. Тысячи людей погибли или лишились крова. Народная молва обвинила в поджоге Цезаря Нерона. Его жестокость и сумасбродство были известны всем. Говорили, что он хотел сжечь Рим, чтобы на пепелище построить новый город – Неронополь. Устрашенный император стал искать способ успокоить ярость римлян. Зная, что в городе есть сектанты, именуемые христианами, он объявил их виновниками бедствия. Начались массовые аресты и пытки верующих. Незадолго до этого в Рим прибыл апостол Петр. Опасаясь за его жизнь, христиане умолили его бежать из города. Но, как рассказывает предание, на Аппиевой дороге он увидел самого Христа, и на вопрос апостола: «Куда ты идешь, Господи?» Христос ответил: «Иду в Рим, чтобы меня распяли во второй раз». Петр вернулся и вскоре был схвачен. Казни христиан Нерон превратил в кровавое развлечение для народа. Осужденных бросали на арену цирка на растерзание зверям, их сжигали и распинали. Исполнилось пророчество Христа. Пастырь церкви, Симон Петр, был связан и отведен на место казни. Он был распят вниз головой в угоду изощренным палачам. За 2 года до смерти Петра фанатики убили Иакова, брата Господня. Один за другим уходили из жизни очевидцы евангельских событий. Но как раз в это время земная жизнь Иисуса была описана учеником Петра и Павла, Марком. Он собрал в своем Евангелии рассказы Петра и предания Иерусалимской церкви. Люди на Востоке умеют хранить устную традицию в течение долгого времени, поэтому слова Христа и события его жизни были донесены первым поколением христиан в их первоначальной чистоте. Вслед за Евангелием Марка появились и другие Евангелия. Этим маленьким книжечкам предстояло покорить народ и разнести всему миру благую весть о Спасителе. В 66-м году Иудея восстала против Рима. началась ее четырехлетняя борьба с могущественной империей. По-видимому, в это самое время апостол Павел снова приехал в Рим. В связи с войной к иудеям и христианам относились с подозрением. Вскоре апостола арестовали и отправили в ту же тюрьму, где незадолго до этого находился Петр. Поскольку Павел имел римское гражданство, над ним велось законное следствие. Нам неизвестно, в чем его обвиняли, но Павел знал, что дни его сочтены. Всеми покинутый он ждал смерти. Римская церковь была разгромлена, никто не выступил на его защиту. Только врач Лука оставался с ним до конца. Однако апостол не пал духом. «Я знаю, в кого уверовал», — писал он в Эфес Тимофею. «Я уже становлюсь жертвой, подвигом добрым я подвязался, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». За воротами Рима апостол язычников, благовестник любви и свободы, взошел на эшафот. Но преградить путь благовестию было уже невозможно. Гонение при Нероне было первым серьезным столкновением римской власти с христианами. Впоследствии преследования христиан принимали различный характер, то переходя в настоящие массовые репрессии, то угасая. К примеру, в начале II века император Траян рекомендовал не разыскивать последователей нового учения специально, но непременно наказывать их, если они попадаются. Языческая власть боролась с христианством, карая преимущественно не рядовых верующих, а руководителей церквей. Одним из мучеников стал епископ Антиохийской церкви Игнатий, годы жизни около 35-го, около 107-го, за которым закрепилось прозвище «Богоносца». Согласно преданию, святой Игнатий был в числе детей, окружавших Христа, который благословил его, взяв на руки. Сохранилось несколько его посланий к церквам различных городов. Игнатий написал их во время этапа, когда его под конвоем везли в Рим. Он писал о единстве церкви, распространившейся к тому времени по всему Средиземноморью, о центре христианской жизни, Евхаристии, связывающей всех верующих невидимыми узами, о роли епископа как предстоятеля поместной церкви. На пути в Рим Игнатия встречали христиане, которых не арестовывали, но пытались устрашить зрелищем казни их лидера. Христиане хотели освободить Игнатия, подкупить солдат или отбить его у них, но он удерживал их, говоря: «Не лишайте меня возможности разделить страдания с Христом». В Риме Игнатий был осужден на смертную казнь, его бросили в цирк на растерзание диким зверям. Слово Божие росло и распространялось. Казалось, такая расправа над христианами должна была сломить их дух. Но события развивались совершенно иначе. Число христиан увеличивалось, общины возникали во многих городах империи. Среди деятелей церкви, наряду с простыми людьми, были и высокообразованные представители античной культуры. Таким был Иустин Философ, годы жизни около 100-165-го, происходивший из богатой сирийской семьи и получивший хорошее эллинское образование. Освоив греческую философию, Иустин продолжал искать истину и обрел ее, обратившись к чтению Ветхого Завета и Евангелий. Но, став христианином, он всерьез задумался над тем, как отнестись к той могучей цивилизации, которая шумела вокруг, к Риму с его наукой, техникой, политической системой, правом, философией, искусством. Проблема соотношения христианства и античной культуры волновала тогда многих христиан и решалась по-разному. Многие, подобно выдающемуся церковному писателю Тертуллиану, годы жизни около 160-220, полностью отрицали языческое наследие. Напротив, Иустин видел в древней культуре Греции и Рима предвозвещение Евангелия, находил в ней много важного и ценного. Он не считал возможным отбрасывать без оглядки все, что было прежде создано человеком. Однако такое отношение не мешало Иустину вести полемику с языческими философами. В конце концов, один из его оппонентов нашел легкий способ утвердиться в споре. Он попросту донес на Иустина властям, и Иустин был арестован. Правивший тогда Марк Аврелий, хотя и был человеком высоких нравственных качеств, по недоразумению считал христиан темной сектой и поэтому санкционировал их преследование. Иустина вызывают в суд. Диалог между ним и судьей крайне лаконичен. «Какую философию ты преподаешь?» «Я преподаю новую философию, философию Христа». «Это запрещенное учение. Одумайся, или ты будешь наказан». «Мне обдумывать нечего. Выполняй свой долг». Судья выносит приговор. Вместе с Иустином на смерть пошли и его ученики. Но погасить репрессиями искру новой философии уже невозможно. В церковь приходит большое число образованных людей. В конце II века в Александрии, в одном из крупнейших городов империи, где в тесном соседстве жили египтяне, копты, евреи и греки, создаются школы катехизации, предназначенные для подготовки новообращенных к крещению. Первым катехизатором был Пантен, впоследствии отправившийся миссионером в Индию. Его преемником был Климент Александрийский, годы жизни около 150-215, получивший блестящее языческое образование в Афинах и глубоко проникнутый античной философией. Подобно Иустину, Климент пишет о синтезе, откровении и античной культуры, о соотношении веры и знания, о гармонии сердца и разума. Он напоминает христианам, что разум дан человеку Богом, и только трусливые души могут бояться познания. Постепенно в Александрийской церкви складывается богословская традиция, во многом определившая дальнейшее развитие христианской мысли на Востоке и на Западе. Среди значительных ее представителей – Ориген, годы жизни около 185-254, ученик Климента. Когда Ориген начал преподавать в катехизаторской школе, он не имел еще духовного сана, однако на его беседы собирались толпы народа. В своих многочисленных богословских трудах Ориген чувствовал себя свободным мыслителем. Догматы веры, по его представлению, давали ему возможности и право искать самые различные истолкования. Не случайно впоследствии не все в наследии Оригена было принято церковью. Тем не менее, во все века христианские богословы различных направлений обращались к нему как к одному из авторитетнейших авторов. Ориген первым в истории церкви составил подробное изложение христианского вероучения. Помимо этого, он положил основание изучению Священного Писания, разработав методики толкования Библии. Понимая многослойность ее текста, он предполагал и многоплановость интерпретаций. Увеличение численности христиан во всех провинциях Римской империи, сопровождавшееся возрастающей способностью новой религии противостоять господствовавшей идеологии, не могло оставлять равнодушными тех, в чьих руках была сосредоточена государственная власть. Поэтому римские императоры периодически ужесточали преследование христиан, стремясь уничтожить церковь или, по меньшей мере, приостановить ее рост. Первоначально гонения имели более или менее локальный характер. Это были эпизодические массовые репрессии в тех провинциях, где деятельность христиан вступала в явные противоречия с политикой властей, как, например, в Лионе в 177 году. Попытка поголовного истребления христиан в масштабах всей страны была впервые предпринята в 249 году императором Децием, который затеял совершить проверку всех граждан на лояльность. Каждый должен был публично принести языческое жертвоприношение, бросить крупицу ладана в курильницу перед статуей божества. Для христианина совершение такого обряда было немыслимо. Любое поклонение иному божеству означало измену Христу. Результатом стали массовые казни христиан. Наступило время сурового испытания веры. Многие приняли тогда мученическую кончину. Кто-то отрекался, Иные же скрывались, стремясь не только сохранить собственную жизнь, но и спасти церковь от полного уничтожения. Однако гонения не смогли сломить христиан и даже не разрушили их единство. Известно, например, что вынужденно оказавшийся на чужбине карфагенский епископ Киприан, известный церковный писатель, продолжал руководить карфагенской церковью, существовавшей в условиях полной конспирации. Через два года, когда волна репрессий начала спадать, Киприан вернулся в Карфаген, где в 258 году принял мученический венец. Он был казнен во время очередного гонения при императоре Валериане, который после безрезультатного запрета на массовые собрания христиан приказал уничтожить все духовенство, а также знатных мирян. Приказ императора не был исполнен до конца, хотя многим церковным деятелям стоил жизни. Короткий период относительного затишья был прерван в 303 году эдиктом императора Диоклетиана, решившего, что сохранить разваливающуюся империю можно путем подавления инакомыслия. Эдикт предписывал повсеместное разрушение христианских храмов и сожжение рукописей Священного Писания. В 304 году новым эдиктом император потребовал физического уничтожения всех христиан. Начались массовые казни, иногда оборачивавшиеся истреблением целых городов. Однако умирающее языческое государство не в силах было потопить в крови живую веру. Энтузиазм мучеников лишь способствовал популярности христианства. С отречением Диоклетиана от престола в 305 году репрессии ослабевают. Вскоре наступает перелом в истории церкви. Во главе римского государства становится Константин, в прошлом соправитель Диоклетиана.